Глава пятая. «У нас все оружие в машине», — уточнил Александр у старика Чернова. «Да, все там оставили», — последовал ответ. «Не очень его там и много, если что». «Зачем тебе оружие?» — нахмурилась Марина, а затем вспомнила. Она посмотрела на собравшихся в помещении. «И вы предлагаете мне одной расшвырять этих странных людей?» «Я думаю, это не люди», — заметил Александр, вглядываясь в темноту за стеклом. «Там уже собралось по меньшей мере два десятка фигур. Нормальные люди так не кучкуются». «Это зомби», — снова пафосно добавил Антон. «Трезвей, малыш», — потрепал его по плечу Василий. «Зомби не существует». «Ну, а кто они тогда?» «Уж точно не зомби», — отозвалась Марина. «Но даже несмотря на это, одна я туда не пойду». «Бережешь личика», — съязвил Чернов. «Я на кухню», — перебил их Александр. «Зачем?» «За ножами». «Ты думаешь, что в этой забегаловке есть пристойные ножи?» — усмехнулась Марина. «Я надеюсь на это». Александр с силой дернул на себя дверь кухни, перешагнул через тело женщины, лежащее за ней, и скрылся в темноте. «Вы ведь не убили ее, правда?» — спросил Антон, глядя на вывернутую ногу. «Могла бы. Да потом подумала, что вы тут вой поднимете, что так нельзя». Марина недовольно скривила лицо. Дед Василий уже было раскрыл рот, собираясь что-то сказать. Тут женщина заохала и даже попыталась закричать. «Нет-нет, это не для вас. Мы вас убивать не будем». Раздался успокаивающий голос Александра, и он, приблизившись к остальным, свалил на стол охапку разномастных ножей. «Чего это она замолчала?» — подозрительно спросил дед Василий. «Я тут ни при чем», — подняла руки Марина. «Она просто потеряла сознание от страха», — пробубнил Александр и вытащил из кучи добротный широкий тесак для мяса. Василий выбрал нож с длинным лезвием. Антон, поразмыслив, остановился на ноже для сыра с зазубренным лезвием. «Зацепишься за его тряпье, потеряешь ножик», — заметил старик и сунул парню в руки лезвие чуть короче, что выбрал сам. «Лучше бы, конечно, меч», — задумчиво произнес он. «Нет, лучше кавалерийскую саблю», — коротко ответил Александр. «Может, лучше катану?» «Она вибрирует от сильных ударов». Он со свистом махнул тесаком. «Это и то получше будет». Количество фигур снаружи не увеличивалось. Они просто стояли на месте, и казалось, что атаковать они не собираются. Находившиеся внутри кафе прильнули к стеклам. «И чего они ждут?» — спросил дед Василий. «Они же не собираются взять нас измором, заперев внутри кафе, где полно еды». «Я бы не был уверен насчет их сообразительности», — ответил Александр, наблюдая, как одна из фигур неспешно подошла к фонарному столбу и попыталась раскачать его. Металл едва слышно поскрипывал, а мерное раскачивание столба должно было привлечь внимание автомобилистов со стороны дороги. По крайней мере, на это надеялся Антон. Отсутствие гиганта, который в случае опасности мог защитить от любой угрозы, заставляло его побаиваться этих таинственных людей снаружи. К одинокому раскачивателю присоединились еще несколько фигур. С многократно увеличенным усилием столб стал двигаться из стороны в сторону гораздо активнее, пока, наконец, болты в основании не стали лопаться и металлическая трубка не упала на землю. Фонарь тут же погас. Если они намерены использовать это в качестве тарана, чтобы разбить стекло, я возьму свои слова назад, — произнес Александр. Остальные покрепче ухватились за рукоятки ножей. Антон едва заметно подрагивал. Одно дело, если бы это действительно оказались зомби, как он и подумал в самом начале. Бестолковые существа, которых зарубить проще, чем курицу. Но после того, как они уронили столб, парень сменил свое мнение, но отступать по-прежнему не собирался. Внутри кафе повисла тишина. Только снаружи слышались шаги. Затем последовал гулкий удар металла о стекло. «Надо же, какое прочное!» — с толикой сарказма сказала Марина. Второй раунд не заставил себя ждать. Фонарь действительно использовали вместо тарана. На этот раз они разогнались сильнее, и по стеклу пробежала трещина. Третий удар оставил после себя сетку, что разошлась по всей поверхности большого, почти в 5 квадратных метров стекла. Четвертым ударом фонарный столб разбил стекло, оставив лишь многочисленные осколки по краям рамы. Дыра оказалась не очень большой, и людские фигуры вряд ли бы смогли пролезть внутрь. Но в этот момент с мелодичным перезвоном все десятки крупных и сотни мелких осколков стекла поднялись в воздух. Их острия были направлены в одну сторону, на врага. Они рванули с места одновременно. Короткий свист быстро сменился разнообразием звуков. Чавкающими отличились попадания. Скрежет раздавался от осколков, что коснулись асфальта или земли. Некоторые разбились на мелкие частички. «Как из пушки!» — восторженно отозвался дед Василий, вглядываясь в темноту. Через огромный пустой проем внутрь буквально влетели несколько фигур. В некоторых из них сверкали приличных размеров куски стекла. Александр махнул тесаком и первым же ударом лишил одного из них руки. Вторым взмахом раскроил нападавшему череп. Тот сразу же рухнул вниз. Если бы Антон видел это, он наверняка бы заявил, что это все-таки зомби. Но сам он в этот момент был занят борьбой еще с одним человеком. Тот пытался достать до парня руками, но был невысокого роста, а потому и длины руки ему не хватало. Он лишь размахивал ими впустую. Антон, улучив момент, загнал ему нож в шею по самую рукоятку, а потом, уперев ногу в грудь нападавшего, выдернул лезвие и его тут же залило кровью с головы до ног. «Тьфу, тьфу!» — отплевывался он, краем глаза наблюдая за тем, как коротышка оседает на пол, обливаясь кровью. Потом провел ладонью по лицу, оно оказалось все в крови. «Фу!» — громко выдал Антон. «Чего это он?» — спросила Марина, не переставая методично уничтожать странных людей. Сил у нее было предостаточно, но действовала она рассудительно, не расходуя их вхолостую. Лопнувшие черепа и литры, слитые через разрезанные осколками стекла вены, лишили нападавших большей части сил. «Наверное, думает про своих зомби», — пожал плечами Александр. «Он толковый парень, только фантазер». Мимо них пронеслись еще двое. «Шустрые гады», — прокомментировал Филимонов, глядя, как один из них замер посреди зала, словно не знал, на кого броситься первым. Второй оказался более проворным и выбрал своей жертвой Василия. Но прежде чем успел добраться до старика, был сбит псом, который с удовольствием вонзил свои клыки ему в горло. «Спасибо, дружище!» — бодро произнес старик и уставился на человека, что стоял посреди зала и вертел головой во все стороны. «Его нельзя отпускать!» крикнула Марина, подбежала к нему, ловко увернулась от кулака, перехватила его руку и почти без усилий уложила на пол. Сразу же к ней подбежал Александр, придавил коленом грудь мужчины, вид которого был такой, словно он не один год прожил в лесу, потрепанный, в лохмотьях, грязный. «Руки ему держи!» Женщине снова пришлось увернуться, но Александр схватил запястье и придавил коленом, другую руку он прижал к полу. «Ихатхаран!» — громко захрипел обездвиженный, бешено вращая выпученными глазами. «Ты знаешь, что это за язык?» — обеспокоился Александр. «Понятия не имею. Очевидно, один из мертвых языков или просто результат неправильной работы мозга». «То есть?» «То есть я проверила его мозг, и он работает не так, как у нормальных людей». «Ну, он и не похож на нормального человека». «Да-да», — рассеянно ответила Марина, уже погруженная в собственные мысли. «Я же говорил, что это зомби», — радостно проговорил Антон, подходя к остальным. «Знаешь», — Марина осмотрела парня с головы до ног, «его кровь ведь не попала тебе на слизистые, на глаза, в нос или рот». Антон уронил нож на пол, и принялся ощупывать лицо. «Я превращусь, да?» — с нескрываемым страхом в голосе произнес он. «Успокойся», — она пошутила. Серьезно ответил Александр. «Зомби не существует, тебе же сразу сказали». «Что?» — притворно удивилась Марина, чувствуя на себе пристальный взгляд зеленых глаз Филимонова. «У меня есть чувство юмора. Кстати, этот...» — она махнула на лежащего. «Нам больше не нужен». Она схватила тесак, который лежал рядом с Александром, и махнула им с такой силой, что лезвие прошло через шею и на несколько сантиметров вошло в плитку на полу. Голова с вытаращенными глазами откатилась в сторону деда Василия. Тот шагнул назад, не рискуя прикасаться к ней. «И что ты выяснила?» — спросил Филимонов, убедившись, что обезглавленное тело не шевелится. «Это обычный человек. Самый, что ни на есть обычный. Из отличий. Он сильнее, и его мозги словно отформатированы». «Но ведь он может ходить, у него есть какие-то чувства», — заметил Александр. «В данном случае агрессия». «Или голод. Может, они искали здесь еду?» «Хм... что?» Лёшка рассказывал, что на кафе его подруги тоже напали. Это было дня 3 тому назад. Только там посетителям помочь было некому, так что большинство поубивали и уволокли. «Вам не кажется, что это уже слишком?» — спросил дед Василий, сложив руки на груди. «Ты о чем, па?» — подняла голову Марина, чтобы заметить, как по лицу старика пробежал едва заметная судорога на слово «па». «У нас в городе орудует стая гигантских обезьяноподобных существ». «Орков?» — вставил Антон. «Неважно. Главное, что они тоже не прочь пожрать человеченки. Теперь эти... это же люди. Что бы там с ними ни сделали, это люди. И они тоже жрут себе подобных». «Получается, что так». Александр взглянул на Марину, ожидая, что она даст ответ первой. Но этого не произошло. «Мне тоже это кажется странным, что два таких события происходят одновременно». Старик сел за стол, сплел пальцы и уперся в них подбородком. «Что ты там говорила про конец человечеству?» — напомнил он. «Я не буквально», — смутилась Марина. «И тем более я не знала о том, что происходят такие вещи». «Вот теперь знаешь. Это конец?» «Нет, конечно же нет», — женщина улыбнулась. «Даже если мы за неделю не найдем решения проблемы, человечество не вымрет. Конечно, могут быть жертвы, может быть, в десятки или даже сотни тысяч человек, но человечество не вымрет». «Спасибо, успокоила», — вложив весь свой сарказм, ответил дед Василий. «А книга по геологии за 1976 год еще у тебя?» — спросила Марина после пары минут раздумий. «Я ничего не выкидывал, так что да, должна быть у меня». «Нам надо вернуться к тебе домой. Срочно. Мне нужна эта книга». «Что, есть идеи?» — усмехнулся Александр, глядя на оживившуюся Марину. «Лучше», — последовал ответ. «Лучше».